Побег. Аня всегда голодная. Аня всегда хочет спать. Аня всегда спешит. С одной работы на другую. Потом на третью. Потом поспать еще хотя бы 15 минут. Аня ест в автобусе. Открывает тушенку с белым подмерзшим жиром по краю. Достает холодную складную ложку и съедает полбанки за остановку. Аня ненавидит себя даже больше, чем уважаемые пассажиры, своевременно оплачивающие проезд. Но на улице мороз, там не поешь. Аня замужем по залету, с толстым золотым кольцом из ломбарда и с длинными рукавами. Хорошо, что зима. Летом, правда, тоже. Говорит всем, что мерзнет, но никто не спрашивает. Надо бежать. Первый ребенок умер. Аня беременна вторым. Тест не делает, но уже купила молоко и йод. Аня верит в народные средства. Пусть и вредно. Аня мечтает о тишине, чтобы никуда не спешить и не вздрагивать. Аня ходит к женщине. Пожилой уже женщине, Нине Павловне. К старухе. Возраст — твой недостаток. Надо бежать. Нина Павловна просыпается в 5 и глядит в потолок. На потолке пенопластовая плитка, на плитке цветы, 18 на каждой и 450 по периметру. Но это только летом, зимой цветов нет, зимой еще ночь. Нина Павловна моет тело, которое ненавидит, приподнимает груди, расправляет все складки. Раньше складок не было. А сейчас там можно оставить мочалку. По улице Нина Павловна ходит в перчатках. Не потому что зима, потому что руки. Ужасные коричневые пятна, которые видны всегда, даже без зеркала. Зеркал в доме у Нины Павловны нет. Муж Нины Павловны умер в супе. Инфаркт. Тарелка была красивая, с нежными цветами по ободку. Нине Павловне было жаль тарелку. Еще и ковер пришлось чистить. Сама Нина Павловна ест мало. Не хочется. Ставит на плиту эмалированную кастрюльку с красными маками, включает газ, думает немного и выключает. Не хочется. Нина Павловна покупает в магазине дорогое вкусное. Но оно не жуется, или не глотается, или походит на несоленый рис. Нина Павловна ставит обратно в холодильник, чтобы выкинуть через 9 или 40 дней. Нина Павловна — ведьма. Здесь начинается рассказ. Аня прибежала к Нине Павловне, принесла просроченную гречку, мятые консервы и сухое молоко. «Вот, соцпродукты», — сказала запыхавшаяся Аня. «Забрала, пока не растащили». «Возьми себе», — брезгливо отодвинула Нина Павловна. «Присядь». Нина Павловна с ног до головы осмотрела помятую Аню и скривилась так же, как от помятых консервов. «А не хочешь ли ты, Анечка, немного отдохнуть? Пожить в моем теле? Недолго, пару дней всего». «В каком смысле?» «В прямом. Я тебя поцелую и тобой стану. А ты здесь поживешь пока. За меня полежишь на диване. За меня посмотришь сериалы, поешь за меня». Аня была не против за кого угодно полежать на диване и за кого угодно поесть, лишь бы не бежать. Нина Павловна поцеловала Аню в губы. Вместе с вонючим дыханием вдохнула в нее свою старость и втянула Аню в себя. Почувствовала пухлые губы и зубы, свои, живые, и руки без пятен. «Ты где живешь-то?» «Вот адрес», — сказала Анна Аркадьевна. «Ну и чудненько», — сказала Нина. Вечером Нина вернулась в дом на краю кладбища. Бегом, потому что могла. «Ты где шлялась?» — спросили с порога. «На работе», — осторожно сказала Нина. «Ах ты, тварь!» — ударили Нину. Она повалилась на мешки с картошкой, а ее за волосы и на стол. И руки за спиной, не вырваться. Голова бьется о стену. Трусы на полу. А по полу таракан. Посмотрел, пошевелил усами. Надо бежать. Анна Аркадьевна достала все вкусное и принесла на диван. Все только ей. Никто не отберет. Она наелась до рвоты и уснула. Проснулась и поела еще. А потом еще поспала. Нина не спала всю ночь. Боялась новых ударов. Ее пару раз стошнило в зеленое ведро без ручки. Убирать было некогда. Надо бежать. Бежать тихо, чтобы не разбудить то, что храпело рядом. Написала контакту мама. «Я заеду сегодня». Хотела поесть, но в холодильнике только полторашка пива, майонез и хлеб. От борща ничего не осталось. Намазала хлеб майонезом и съела так быстро, что вообще не почувствовала вкуса. Уже на улице пришел ответ. «Только если с деньгами, иначе на порог не пущу». Нина посмотрела на свои гладкие руки и поняла, что в них ни капли силы. Надо было кого-то моложе, кого еще можно приучить к колдовству. «Это ничего», — подумала она. «Накопления помогут. Заберу их, заберу тело и поживу еще». Анна Аркадьевна рассматривала свое странное тело и смеялась. «Столько наростов и складок, зато ни одного синяка. И бежать никуда не надо, разве что от смерти». Нина поехала к Анне Аркадьевне, аккуратно заглянула в жестянку из-под манки, но ни денег, ни броши не было. Зажгла газ под эмалированной кастрюлькой, но вспомнила, что в холодильнике курица. «Ты зачем так живешь?» — спросила Нина с набитым ртом. «Как могу». «Давай обратно, мне так не нравится», — сказала Нина и укусила куриную ногу. «Нет», — улыбнулась Анна Аркадьевна. «Я еще тобой побуду. Мне здесь хорошо». «Деньги хоть отдай», — сказала Нина. «Подавись. Если б не деньги, ты бы меня бросила так помирать. Не вернулась бы». «Верно», — заулыбалась Нина и посмотрела на Анну Аркадьевну как будто бы с гордостью. «Только имей в виду, подохнешь в этом теле, обратно не вернешься». «Поняла уже. Уходи теперь». Нина ночевала на вокзале. «Один минет». Полка в вагоне и три беляша. Питательно. Колдовать не получалось. Но договориться-то всегда можно. Утром умылась ледяной водой в туалете и пошла на первую работу. Вечером снова на вокзал. Но уже не пустили. Нина поехала к Анне Аркадьевне. Там тоже заперто. Другой замок. Нина пинала дверь, пока не вышли соседи и не прогнали. Анна Аркадьевна взяла пульт и сделала звук погромче, чтобы не слышать стук. Ноги на подушке, голова на подушке, под задницей тоже подушка. Правда, от всего изжога и в туалет каждые полчаса после острова. Да и острова совсем не хочется. Никакого не хочется. Анна Аркадьевна была голодна, а ее тела уже нет. Странный побег. Через неделю Нина догадалась, сделала тест и пошла на аборт. И облегчиться, и в тепле переночевать. Никто не тронет. Пол холодный, а она в простыне и в одних носках. Зашла в кабинет, а там кресло в ряд, и на каждом женщина в раскоряку с пустыми глазами. Одну увели, легла Нина. Клеенка под ней холодная и дырявая. И есть ужасно хочется. «Ноги убрала!» — скомандовали Нине. Нина посмотрела на кресло в ряд и поняла, что надо делать. Врезала санитарке ногой и ушла. «Ну и дура!» — крикнул ей врач. «Следующая!» Нина снова пришла к Анне Аркадьевне. «У меня предложение!» — сказала через дерматиновую дверь. «Обратно меняться?» — спросила Анна Аркадьевна, не зная, хочет она этого или нет. «Лучше!» Нина Павловна поставила на газ эмалированную кастрюльку с красными маками и сварила холодец. Пока холодец кипел копытцами, она приговаривала, притоптывала, щелкала, гремела, под конец шепнула, плюнула, закрыла. Нина Павловна оделась во все черное и отнесла холодец на кладбище. Посидела у чужой могилки, поплакала. А холодец Аниному мужу отдала, чтоб помянул. Он на кладбище сторожем работал. Через 2 дня Аня и Нина Павловна пришли в дом. «И какой из них?» — спросила Аня. «Не знаю». Нина Павловна прихлопнула таракана. «Может, этот? Ты дезинфекцию закажи. Так вернее». Через 7 месяцев у Ани родилась девочка. Здоровая. 3600. Записали как Нина. Поздравить пришла только пожилая женщина. Поцеловала ребенка в губы и тут же умерла от чего-то. Наверное, от старости. Мимо пробегала медсестра, хотела помочь, но в операционной тяжелой. Ко всем не успеть. И с тех пор Аня рожает Нину, а Нина рожает Аню, рожает Нину, рожает Аню, Нину, чтобы никогда больше ни старости, ни голода, чтобы не надо было бежать.